Я не твоя подруга. Я как Федор Михайлович со своим идиотом. Я тебя разгадаю по первым трем нотам. Мой диагноз печален, заболеть не пытаюсь, как снегурочка таю, к тебе прикасаюсь. Мысли цвета моренго, небо цвета индиго. Наше детское счастье — это все-таки дико. Голос слаще сиропа, кожа цвета ванили. Твои губы опять не туда угодили. Метка, метка, метка, судьба стреляет редко, редко, редко. Не попадает ветка, ветка, ветка. Была упруга, детка, детка. Я не твоя подруга. Метка, метка, метка, судьба стреляет редко, редко, редко. Не попадает ветка, ветка, ветка. Была упруга, детка, детка. Я не твоя подруга. Сердца, о своих чувствах. Будьте знать.